Первые ряды атакующих были буквально нанизаны на острия. Дикий рев сменился удивленными, булькающими воплями. Орки, не ожидавшие такого отпора, на мгновение смешались. Я дрался в первых рядах, рядом с Ворином. Мой клевец обрушивался на орочьи головы и плечи, дробя шлемы и кости. Несколько раз меня спасла только моя великолепная броня Анаи. Орочи и ятаганы со скрежетом отскакивали от чешуйчатых пластин, оставляя лишь царапины. «Спасибо, богиня», — мысленно поблагодарил я ее. «Кажется, я снова у тебя в долгу». Орки, понеся неожиданные потери и ошарашенные такой яростной обороной, отхлынули. Но явно лишь для новой атаки. У нас появилась короткая передышка. «Вы гномы или кто?» — заорал я, тяжело дыша и сплевывая кровь от рассечения губы. «Вы же шахтеры, рудокопы, камнеломы! Неужели вы не можете завалить этот чертов туннель, из которого мы вылезли, чтобы эти твари за нами не лезли?» Идея, похоже, пришлась по вкусу. Несколько старых опытных гномов, чьи лица были покрыты шрамами от многих битв и тяжелой работы, тут же подхватили ее. Они отрывисто скомандовали более молодым, и те, используя свои боевые топоры и боевые крюки, как горный инструмент, бросились к выходу из туннеля. Пока орки не пришли в себя, гномы с яростью, достойные лучшего применения, принялись крушить опорные балки и арку входа. Они били точно, зная слабые места в каменной кладке, по каким-то одним им понятным точкам. И снова чудо. С оглушительным треском и грохотом свод туннеля над лестницей начал оседать. Камни, вырванные из кладки, срывались вниз, увлекая за собой другие. Через несколько мгновений вся конструкция рухнула, подняв тучу снежной и каменной пыли. Лестница — наш единственный путь отступления, но и путь преследования для орков, была погребена под тоннами камня. Раздались приглушенные вопли. Похоже, обвал накрыл и часть орков, которые уже собирались снова полезть за нами. Это можно было бы назвать спасением. Если бы не цена. Мы потеряли по меньшей мере половину гномьего войска и большую часть наемников-людей. Король Хальдор был смертельно ранен и едва дышал. Почти все уцелевшие были ранены, обморожены, измотаны до предела. И это не считая того, что мы находимся на каком-то чертовом высокогорье, а проклятая пурга, казалось, только усиливалась, грозя заморозить нас насмерть прямо здесь, на этом продуваемом всеми ветрами пятачке. Именно в этот момент, когда отчаяние снова начало сжимать ледяные тиски вокруг моего сердца, один из молодых гномов, напряженно всматривавшийся сквозь снежную пелену, вдруг издал радостный возглас. «Башня! Там башня!» Он указывал куда-то в сторону, где сквозь редеющий на мгновение снежный вихрь действительно проступил темный угловатый силуэт. Полуразрушенная сторожевая башня, наследие какой-то древней забытой войны. Одинокая, как перст, и такая же серая, как окружающие скалы. «Туда!» — крикнул Ворин. Его голос охрип от крика и холода. «Это наш единственный шанс!» Собрав последние силы, мы, то, что осталось от некогда гордой армии Алатора, что так самонадеянно выступило в поход, побрели к башне. Раненый король, Ворин, я и горстка измученных, обмороженных гномов. Башня встретила нас с завыванием ветра в пустынных бойницах и могильным холодом. Внутри было сыро, пахло плесенью и запустением. Но, по крайней мере, здесь не было этого бешеного ветра и снега. И внутренние помещения башни не были засыпаны снегом, потому что каменная крыша была на месте. Мы рухнули на каменный пол, не в силах даже говорить. Кто-то стонал от боли, кто-то просто лежал, глядя в пустоту. Я привалился к холодной стене, чувствуя, как дрожь колотит все тело. Ворин, несмотря на усталость и рану на руке, принялся осматривать башню. И его поиски увенчались успехом. В одном из углов под грудой обломков он нашел небольшой, но очень ценный запас. Несколько мешков с каменным углем. Видимо, запасы старого гарнизона, или же этим местом пользовались пастухи и оставили себе запасы для костров. «Уголь!» — обрадовался Зобкин. «Значит, мы не замерзнем прямо сейчас. Еще повоюем, человек!» Мы развели несколько костров прямо на полу башни и в основном крепостном камине. Язычки пламени лизали сырые камни, отгоняя тьму и давая немного тепла. Но это тепло не могло согреть ледяной холод, поселившийся в наших душах. Мы были живы. Пока. Запертые в разрушенной башне, посреди бурана, на горе, кишащей орками. С умирающим королем и горсткой бойцов, едва способных держать оружие. Это был не стратегический маневр и не временное отступление. Это было бегство. И я, Ростислав Голицын, бывший студент, а ныне рыцарь и тактик-самоучка в мире меча и магии, сидел у этого чадящего костра, смотрел на огонь и понимал, что у меня закончились все блестящие идеи. Экран Game Over настойчиво маячил перед глазами. И на этот раз, похоже, кнопки «Продолжить» на нем не предвиделось. Ветер снаружи выл все яростнее, словно оплакивая нашу судьбу. Или предвкушая скорый пир. Ночь в полуразрушенной башне тянулась, как пытка китайской водяной каплей, медленно, монотонно и неотвратимо приближая к чему-то скверному. За стенами, словно раненый зверь, выл буран, швыряя в пустые бойницы пригоршни ледяного снега. Ветер завывал в дырах крыши, создавая жуткую, давящую на уши музыку отчаяния. Внутри у чадящего, едва греющего костра сбились в кучки остатки некогда гордого гномьего воинства. Кто-то тихо стонал, перевязывая свежие раны, кто-то забылся в тяжелом, беспокойном сне, вздрагивая и бормоча что-то нечленораздельное. Другие просто сидели, уставившись невидящими глазами в огонь. Их лица, освещенные тусклым пламенем, казались высеченными из камня масками скорби и безнадежности. Запах сырости, крови, пота и дыма смешивался с ледяным дыханием бури, проникающим сквозь щели. Атмосфера была такой, что хоть топор вешай. К счастью, некоторая часть гномов и правда несла с собой провизию, по приказу короля. Для долгого сидения в крепости шестиугольная пирамида Камма. Эту провизию гномы сейчас осторожно уничтожали, чтобы восполнить силы после грандиозной, но провальной для них битвы. Я тоже без огонька погрыз свое вяленое мясо, запивая водой из фляги. «Веселенькая ночка», — пробормотал я, кутаясь в свой плащ и пытаясь согреть замерзшие пальцы. Прям как в лучших традициях хоррор-квестов. Осталось только дождаться, когда из темноты полезут финальные боссы. Я не спал. Какой тут к черту сон, когда каждая минута может стать последней? Мозг, привыкший к постоянному анализу и поиску решений в самых задрипанных игровых сценариях, лихорадочно работал, перебирая варианты. Сидеть здесь и ждать, пока нас либо заморозят, либо орки возьмут штурмом, когда утихнет буря, это был самый очевидный и самый хреновый вариант. Нужно было что-то делать. Что-то, пусть даже трудное и рискованное, но дающее хоть какой-то шанс. Идея, сначала мутная, как огонек в тумане, постепенно обретала форму. Дикая, почти безумная, но... единственная. Я поднялся и подошел к Ворину. Старый гном сидел, прислонившись к стене. Его лицо было серым от усталости, но глаза, смотревшие на меня, оставались ясными и внимательными. Он тоже не спал. «Ворин», — тихо сказал я, присаживаясь рядом, — «нам нужно сделать вылазку. Разведка». Гном медленно повернул голову. В его взгляде мелькнуло удивление, смешанное с недоверием. «Вылазку?» — переспросил он. Его голос был хриплым. «Сейчас? В эту бурю? Ты в своем уме, человек? Там же ничего не видно, а орки? Они могут быть где угодно. Это самоубийство». «Может и самоубийство», — согласился я. «Но сидеть здесь и ждать, пока нас перебьют, как куропаток в загоне, это гарантированное самоубийство, только отложенное. Орки не дураки. Они знают, что мы где-то здесь, наверху. Как только буря утихнет, они прочешут каждый камень. Может, они не знали про этот туннель на поверхность, но они найдут другие и окажутся тут. Может, они не знают про эту башню, но они ее найдут. Нам нужна информация. Где они? Сколько их? Какие у них планы? Без этого мы слепые котята». Я помолчал, давая ему обдумать мои слова. «И еще», — добавил я. «Если мы найдем какой-нибудь неучтенный ход, которым они могут воспользоваться, мы должны его завалить, отсечь им пути». Ворин долго молчал, глядя в огонь. Его морщинистое лицо было непроницаемо. Я видел, как в его голове борются здравый смысл и отчаяние. Наконец он тяжело вздохнул. «Ты прав, Рос», — сказал он глухо. «Хуже уже, наверное, не будет. Твоя логика, как всегда, безупречна, хоть и отдает безумием. Но кто пойдет с тобой? Большинство моих ребят ранены или слишком измотаны, да и ты видел, передвигаться по снегу не самая сильная сторона гномов». «Мне не нужен отряд», — ответил я. «Хватит пары крепких, отчаянных парней, тех, кому терять уже нечего, и кто готов рискнуть, и тех, кто умеет держать язык за зубами, если что-то пойдет не так. Рискну позвать Зобкина». Ворин снова задумался, оглядывая своих воинов. Затем он кивнул на двух гномов, дремавших поодаль. «Возьми еще Брора», — сказал он. «Потерял всю семью в этой войне. Отчаянный, но верный, как сталь. Если кто и согласится на такую авантюру, то это он». Он подозвал Зобкина, который согласился пойти со мной сразу, а потом и Брора, который тоже не стал колебаться. Два коренастых широкоплечих гнома с суровыми, обветренными лицами подошли, поправляя оружие. В их глазах не было страха, только мрачная решимость. Я коротко изложил им мою идею сходить на разведку. Гномы переглянулись, затем Зобкин, тот, что был постарше, коротко кивнул. «Мы не знаем, что нам это даст, но давай попробуем», — сказал он просто, без лишних слов. Брор молча подтвердил его слова таким же решительным кивком. «Что ж, команда смертников в сборе», — подумал я, чувствуя, как по спине пробежал холодок, то ли от предвкушения, то ли от ледяного сквозняка. «Пора начинать наш стелс-экшен с элементами выживания». Выбраться из башни оказалось не так уж и сложно. Окон нет, одни проломы. Я попёрся первым. Все же люди ловчие, тише гномов. Мы выскользнули наружу, один за другим, и тут же оказались во власти ледяного шторма. Ветер сбивал с ног, снег слепил глаза, проникал за шиворот, под доспехи, мгновенно превращаясь в талую ледяную воду. Видимость в первый момент нулевая. Но человек — нечестное дневное существо. Человек весьма неплохо видит в темноте, не как кошка, конечно, но вскоре глаза привыкли. А белый снег вокруг, по крайней мере, давал точные представления о поверхности. Снегопад скрывал звуки. Скрывал силуэты друг друга на расстоянии вытянутой руки. «Ходить трудно», — сплюнул я. «Зато нас никто не видит». Гномы, как я и предполагал, передвигались с грацией беременных бегемотов на льду. Их тяжелые доспехи скрипели, оружие бряцало, а короткие ноги то и дело проваливались в глубокие сугробы, из-за чего они чертыхались себе под нос на всех диалектах гномьего языка. К счастью, вой ветра поглощал большую часть этих звуков. Я шел первым, полагаясь больше на интуицию и свой пока еще не проклюнувшийся магический дар, чем на зрение. Я был уверен, что если орки высунутся из своих нор, то будут искать укрытие от бури, какой-нибудь защищенный от ветра выступ скалы, пещерку, или, что более вероятно, попытаются найти другие выходы из основной системы туннелей, чтобы ударить нам в тыл, когда буря стихнет. Мы двигались медленно, на ощупь, стараясь держаться ближе к скалам, которые хоть как-то защищали от пронизывающего ветра. Я внимательно осматривал каждый выступ, каждую расщелину, каждый подозрительный сугроб. И моя чуйка меня не подвела. В какой-то момент я уловил едва заметный, но отчетливый запах дыма, смешанный с характерной орочей вонью, смесью пота, немытого тела и чего-то кислого. Запах был слабым, его почти сразу уносило ветром, но он был. Я подал знак гномам остановиться и, пригнувшись, пополз вперед, к источнику запаха. Это оказалась небольшая, почти незаметная под наносами снега нора или вход в неглубокую пещеру, откуда действительно тянуло дымком и откуда доносились приглушенные голоса. Орки. Они развели там костер, чтобы согреться, и, судя по всему, чувствовали себя в полной безопасности. «Ленивые ублюдки», — мелькнула мысль. «Вместо того, чтобы прочесывать местность, как им, вероятно, приказали, они решили отсидеться в тепле. Что ж, это их ошибка». Глава 12. Человек-слово. Я вернулся к гномам, которые отставали от меня, и жестами объяснил ситуацию. Лица воинов посуровели, в глазах блеснул хищный огонек, план созрел мгновенно. Я захожу первым, стараюсь вырубить кого смогу по-тихому, гномы за мной, добивают остальных. Главное — быстро и без лишнего шума. Я воткнул в снег клевец. В тесноте норы он мне не поможет. Вытащил свой меч. Гномы сжали в руках свои топоры. Глубокий вдох. И я нырнул в темный проем норы. Внутри, при свете небольшого чадящего костерка, сидели четверо орков. Они были заняты тем, что жарили на огне кусок какого-то мяса и о чем-то оживленно переругивались на своем гортанном языке. Мое появление было для них полной неожиданностью. Я не стал медлить. Первый орк, сидевший ко мне спиной, получил удар рукоятью меча по затылку. Хруст шейных позвонков, и он мешком рухнул лицом в костер, подняв сноп искр. Двое других вскочили, хватаясь за оружие, но тут в пещеру ворвались Зобкин и Брор. Короткая яростная схватка, больше похожая на рубку дров. Гноми и топоры мелькали в полумраке, с глухим стуком обрушиваясь на орочьи черепа и плечи. Я успел отбить удар корявого орочьего тесака и всадить свой короткий меч под ребра третьему орку. Он захрипел, выпучив глаза, и осел на землю. Четвертый орк, самый молодой и, видимо, самый трусливый, видя, что дело пахнет жареным, попытался быстро броситься к выходу, но Брор, перехватив свой топор поудобнее, с размаху огрел его рукоятью по голове. Орк издал короткий, удивленный писк и рухнул без чувств. Все было кончено за какие-то полминуты. Брор проверил ударенного и пробурчал, что этот живой. Я стоял, тяжело дыша, чувствуя, как по венам разливается горячий, пьянящий адреналин. Ачивка «Ночной охотник» разблокирована, пронеслось в голове. Плюс 3 фрага и 1 пленный. Неплохо для начала. Зобкин деловито обшарил трупы, собирая трофеи, несколько кривых ножей, пару медных колец и кожаный кошель с какими-то мелкими, ничего не стоящими побрякушками. Брор тем временем крепко связал оглушенного орка его же собственным ремнем. «Что дальше, человек?» — спросил Зобкин, вытирая лезвие топора о штаны убитого орка. «А дальше?» — ответил я, кивая на пленного. «Будем разговаривать». Пленного орка мы оттащили обратно в башню, причем к остальным гномам мы его не потащили, устроились в боковом помещении. Там гномы снова развели костер, а я воздал должное тому факту, насколько мастерски они владеют огнем. При его свете пленника привели в чувство, отерев морду щедрой порцией снега. Орк закашлялся, открыл глаза и, увидев окруживших его гномов и меня, оскалился, как волк, попавший в капкан. Он что-то злобно прорычал на своем языке и смачно плюнул в сторону ближайшего гнома. Тот, недолго думая, отвесил ему увесистую оплеуху. Голова орка дернулась, взгляд на пару секунд расфокусировался, но когда он пришел в себя, в его глазах читалась уверенность, но его ждет мучительная смерть, и он, похоже, был готов принять ее с вызовом. Я присел перед ним на корчке. «Как тебя зовут, орк?» — спросил я на всеобщем, который, как я знал, орки тоже худо-бедно понимали. Орк удивленно моргнул, но ничего не ответил, лишь снова злобно засопел. «Говорить будем, или предпочитаешь, чтобы мои друзья-гномы немного поразмяли твои кости?» Продолжал я спокойно, стараясь, чтобы мой голос звучал уверенно и безразлично. И тут произошло нечто странное. Когда я произносил эти слова, я вдруг понял, что думаю не на всеобщем, а на орочьем. Слова сами собой складывались в гортанные рычащие фразы. Я не просто переводил, я думал на их языке. Ощущение было настолько неожиданным, что я на мгновение замолчал, пытаясь осознать произошедшее. «Какого черта?» — пронеслось в голове. «Сначала гномий, теперь орочий. Это что, еще один подарок от той силы, что закинула меня в этот мир? Или это какая-то побочка от доспеха Анаи? Многоязычие, как скрытый перк? Забавно. И очень-очень кстати». Я посмотрел на орка. Он все еще смотрел на меня с вызовом, но в его глазах появилось что-то дополнительное. Недоумение. Я решил рискнуть. «Я спросил, как тебя зовут», — повторил я, на этот раз уже осознанно используя орочий язык, который, к моему удивлению, давался мне довольно легко, хоть и с некоторым акцентом. «И не советую тебе молчать. От твоих ответов зависит, увидишь ли ты следующий рассвет». Вот теперь орк был по-настоящему удивлен. Его челюсть отвисла, а глаза округлились. Он явно не ожидал услышать родную речь от человека. Гномы, стоявшие вокруг, тоже переглянулись, не понимая, что происходит. «Ты говоришь на языке истинных воинов», — наконец выдавил из себя орк, и в его голосе слышалось недоверие. «Иногда», — уклончиво ответил я. «Когда это нужно? Так как тебя зовут?» Орк помедлил, но потом все же ответил. «Грхаш». «Хорошо, Грхаш», — кивнул я. «А теперь расскажи мне все, что знаешь. О вашей армии, о ваших планах». Грхаш снова замолчал. Его взгляд стал упрямым. «Я ничего не скажу, человеческий выродок», — прорычал он. «Скоро придет наш вождь Гхыр Великий, и он сдерет с вас шкуры. Вы все умрете». «Может, и умрем», — согласился я на всеобщем. «Но ты умрешь первым. И поверь, это будет не быстро и нелегко. Гномы умеют быть очень изобретательными, когда дело доходит до мести». Я кивнул на Зобкина и Брора, которые тут же изобразили на своих лицах самое кровожадное выражение, на какое были способны, и поиграли своими топорами. Эффект был достигнут, Грхаш сглотнул, и в его глазах мелькнул страх. «Но», — продолжал я, меняя тактику, — «есть и другой вариант. Ты расскажешь мне все, что знаешь, честно и без утайки, и тогда, возможно, я сохраню тебе жизнь». Орк недоверчиво посмотрел на меня. «Ты лжешь!» — выплюнул он, отвечая на всеобщем. «Люди всегда лгут!» «Не все!» — возразил я. «Я человек слова. Если я даю обещание, я его держу. Расскажешь правду — будешь жить. Будешь врать или молчать — умрешь. Выбор за тобой». Я смотрел ему прямо в глаза, стараясь, чтобы мой взгляд был максимально убедительным. Орк колебался. Борьба между страхом смерти и недоверием к человеку была написана на его уродливом лице. Наконец он тяжело вздохнул. «Что ты хочешь знать?» — глухо спросил он. И он заговорил. Сначала неохотно, обрывками, но потом, видя, что я внимательно слушаю, не перебиваю, все более подробно. Он рассказал о численности орочей армии, которая осаждала Алатор. Несколько тысяч воинов, не считая вспомогательных отрядов и рабов. Рассказал об их вожде Гхыре Великом, жестоком и хитром военачальнике, который лично руководил войной и называет себя Горным Королем. О том, что орки действительно не ожидали такого маневра гномов на поверхность, и что Буран застал их врасплох. Основные силы орков, по его словам, сейчас отсиживались в главной системе туннелей, пережидая непогоду. Их план был прост – дождаться окончания бури, а затем выйти на поверхность, найти выживших гномов и добить их. Их отряд был послан на разведку, чтобы найти возможные пути отхода гномов или другие выходы на поверхность. Но они, как я и предполагал, поленились выполнять приказ в такую погоду и решили отсидеться в той норе, где мы их и нашли, разведя костер. Грхаш также упомянул, что недалеко отсюда, примерно в получасе ходьбы на восток, есть еще один не слишком известный орочий ход, ведущий с поверхности обратно в их туннели. Этот ход они использовали для выходов на поверхность и охоты на туров. Я слушал внимательно, запоминая каждую деталь. Информация была ценной. Очень ценной. Она давала нам хоть какое-то представление о ситуации и, возможно, шанс. Когда Грхаш закончил, я некоторое время молчал, обдумывая услышанное. Затем я повернулся к Зобкину и Брору, которые все это время стояли рядом, сжимая в руках топоры и с ненавистью глядя на пленного. «Развяжите его», — сказал я спокойно. Гномы уставились на меня, как на сумасшедшего. «Что?» — прорычал Зобкин. Его борода затряслась от возмущения. «Ты что, ума лишился, человек? Отпустить его? Он же тут же побежит к своим и все им расскажет!» «Ну и что? Я дал ему слово», — так же спокойно ответил я, глядя гному прямо в глаза. «Я сказал, что если он расскажет все, я сохраню ему жизнь. Он свою часть сделки выполнил. Теперь моя очередь. А я человек слова». Я снова повернулся к Грхашу, который смотрел на меня с не меньшим удивлением, чем гномы. «Ты освобожден, Грхаш», — сказал я и развязал его руки и ноги. «Беги и передай своему вождю, что сэр Рос Голицын идет за ним». Орк, не веря своим ушам, смотрел то на меня, то на разъяренных гномов, которые, казалось, вот-вот бросятся на него, несмотря на мои слова. Затем, поняв, что это не шутка и не какой-то изощренный способ поиздеваться над ним перед смертью, он медленно поднялся на ноги. Мгновение он еще колебался, словно ожидая подвоха. А потом с диким нечленораздельным воплем бросился к выходу из башни и исчез в снежной мгле. «За ним!» — коротко приказал я Зобкину и Брору. «Пошли за ним, но не чтобы схватить, а посмотрим, куда он бежит. Это план такой, называется «Дочь турецкого паши». И проверим тот ход, о котором он говорил. Если он существует, завалим, чтобы ни одна тварь оттуда не вылезла». Гномы, хоть и были явно недовольны моим решением отпустить орка, не посмели ослушаться. Они молча кивнули и, схватив свое оружие, бросились вслед за Грхашем. Поступок, конечно, спорный. С точки зрения военной прагматики, глупость несусветная. Но что-то внутри меня говорило, что я поступил правильно. Может, это была та самая честь, о которой так любят говорить в книжках. А может, просто не хотелось уподобляться тем, с кем я сражался. Да и, честно говоря, был в этом и холодный расчет. Пусть орки знают, что не все люди — лживые ублюдки. Пусть у них появится хоть капля сомнения. Иногда слухи и недоверие могут нанести больше вреда, чем прямой удар. Через час гномы, мастера камня, убедились, что вход был, и завалили его. «Хорошая работа», — кивнул я. «Теперь у нас есть немного больше времени». Гномы молча шли обратно, но я видел, что мой поступок произвел на них впечатление. Неоднозначное, конечно, но все же. В их взглядах читалось удивление, смешанное с каким-то новым, еще не оформившимся уважением. Кажется, я снова заработал пару очков в их глазах. Или наоборот, потерял. Как знать этих бородачей? Рассвет пришел медленно, неохотно, пробиваясь сквозь редеющую снежную пелену. Буран начал стихать, ветер уже не выл так яростно, а лишь недовольно посвистывал в щелях башни. Сквозь проломы в крыше начало просачиваться тусклое, серое утреннее небо. Именно в этот момент, когда казалось, что худшее позади, и у нас появилась хоть какая-то надежда, один из гномов, дежуривших у ложи короля Хальдора, тревожно позвал Ворина. «Королю еще хуже. Ему хуже», — сказал он тихо, и в его голосе слышался страх. «Мы все собрались вокруг умирающего правителя». Хальдор лежал на импровизированном ложе из старых плащей. Его лицо было пепельно-серым, дыхание прерывистым и слабым. Рана на плече, полученная еще в подземной засаде. Уже не кровоточило, но, вероятно, потому что он потерял большую часть крови. Было очевидно, что старый король угасает. Ворин опустился на колени рядом с ним, взял его за руку. Рядом с каменным лицом стоял принц Фольктрим, сын Хальдора. Взрослый гном, в отличие от своего отца, был немногословен, всегда держался в тени, но в его глазах читались ум и твердость. Молчаливый принц, как его называли за глаза. Хальдор на несколько мгновений пришел в сознание. Его мутные глаза обвели собравшихся, остановились на сыне, потом на мне. Губы его дрогнули. «Сражайтесь», — прошептал он, и его голос был едва слышен. «Не отдавайте наши горы оркам. Фольктрим, сын мой, будь достоин». Его взгляд снова метнулся ко мне. «Человек, помоги моему сыну». Это были его последние слова. Голова короля бессильно откинулась на бок, из груди вырвался последний судорожный вздох, и он затих. В башне воцарилось тяжелое гнетущее молчание, даже ветер, казалось, затих, отдавая дань уважения ушедшему правителю. Ворин бережно закрыл Хальдору глаза. «Король умер», — глухо произнес он. «Да здравствует король!» Он повернулся к Фольктриму и, преклонив одно колено, склонил голову. Остальные гномы как один последовали его примеру. Фольктрим молчаливый стоял неподвижно, глядя на тело своего отца. На его лице не дрогнул ни один мускул. Лишь в глубине глаз на мгновение мелькнула какая-то тень, то ли скорбь, то ли тяжесть, внезапно свалившаяся на него ответственности. Затем он медленно поднял руку. «Мы отомстим за него», — сказал он твердо, и его голос, хоть и не громкий, прозвучал на удивление властно. «Мы вернем наши горы, и орки заплатят за все». Он посмотрел на меня. «Рос», — сказал он, и в его голосе не было ни отцовского высокомерия, ни пренебрежения. «Мой отец просил тебя помочь. Твои советы помогли спастись в залах вчера. Твоя мудрость и отвага нужны нам сейчас, как никогда». Я молча кивнул. Новая игра началась. Со смертью старого короля и восхождением нового. Старые счеты с орками никуда не делись, но теперь, возможно, появилась новая надежда. Надежда на то, что этот молодой молчаливый гном окажется более разумным и дальновидным правителем, чем его самодовольный отец. И что мы сможем не просто выжить, но и победить. Хотя что-то мне подсказывало, что путь к этой победе будет долгим и очень-очень кровавым. Смерть старого короля Хальдора, как ни странно, не повергла гномов в ступор. Скорее наоборот. В этой полуразрушенной, продуваемой всеми ветрами башне, над остывающим телом своего правителя, они словно обрели второе дыхание. Холодный, пронизывающий до костей ветер, что завывал в старых кладках, казалось, не мог заморозить ту мрачную решимость, что зарождалась в их сердцах. Запах сырости, крови и чадящего костра смешивался с едва уловимым металлическим привкусом отчаяния, но оно не парализовало, а концентрировалось, превращаясь в сталь. Фольктрим еще вчера, молчаливый принц, а теперь король Фольктрим, принял командование так, будто всю жизнь к этому готовился. Никакой растерянности, никаких громких пустых слов, которыми так грешил его отец. Лишь холодная, сосредоточенная ярость в глазах, которые, казалось, за одну эту кошмарную ночь повзрослели на пару десятков лет. «Ну и админ вступил в права», — хмыкнул я про себя, наблюдая за ним из своего угла, кутаясь в плащ. От костра тепла было мало, а усталость накатывала тяжелыми волнами. «Посмотрим, какой у него пинг и не лагает ли сервер». Предыдущий явно страдал от перегрузок и кривых скриптов. Первое его решение было до банальности логичным, но оттого не менее жизненно важным в сложившейся патовой ситуации – убираться отсюда к чертовой матери, и как можно быстрее. Башня была хорошим временным укрытием, которое с рассветом и стиханием бури превратилось бы в место сражения и братскую могилу. «Нужны те, кто знает эти горы. Не только снизу». Его голос, негромкий, но твердый, как гранит, разрезал напряженную тишину, в которой слышался лишь треск догорающих поленьев и стоны раненых. «Кто ходил по ним, а не только под ними? Пастухи, охотники, есть такие среди нас?» Вопрос был скорее утверждением. «Конечно, были, но все же гномы, шахтеры да воины, закованные в броню с головы до пят, несколько бородачей, чьи лица были обветрены не только сыростью подземелий, но и яростными горными ветрами, вышли вперед. Их доспехи были полегче, кожаные куртки и штаны потерты, а за спинами вместо тяжелых боевых топоров виднелись скорее длинные охотничьи копья с костяными наконечниками и видавшие виды луки из крепкого горного тиса». Они пахли снегом, смолой и дымом далеких костров. «Мы знаем. Приказываю вам!» Фольктрим обвел их цепким взглядом, в котором не было и тени отцовского самодовольства. «Найти путь. Путь вниз, в долины, где мы сможем перевести дух и укрыться от этого ледяного ада. И чтобы этот путь не вел прямиком в пасть к оркам. Нам нужны скрытые тропы, а не широкие тракты». Пастухи-следопыты, коротко переглянувшись, одновременно кивнули. «Никаких слушаюсь, ваше величество. Никаких лишних слов или подобострастных поклонов. Просто молчаливая и деловитая готовность. Мне это понравилось. Куда больше, чем пафосные речи его папаши и последующий эпический провал. Здесь чувствовалась суровая необходимость, а не пустая бравада». Глава 13. Экотуристы. «Мы выступаем немедленно», — решительно продолжил новый король. Его взгляд скользнул по изможденным лицам воинов. «Забираем тело моего отца и тех, кто не пережил эту ночь. Раненых нести. Отстающих не будет, никого не бросим. Каждый, кто может держать оружие, будет сражаться. Каждый, кто может идти, будет идти». «А вот это уже интересно», — подумал я, выпрямляясь и разминая затекшие плечи. «Отстающих не будет». Звучит почти как «No one left behind» из какой-то пафосной игрушки про спецназ. Похвально. Если, конечно, это не просто красивые слова для поднятия боевого духа, который и так на нуле. И тут я решил вставить свои 5 копеек, или вернее, предложить свои услуги. Не потому, что внезапно проникся гномьим патриотизмом, а потому, что сидеть сложа руки и надеяться на авось не мой стиль. Да и арьергард, прикрывающий отход основных сил, это классическая тактическая задача, которую мне почему-то дико захотелось решить. Может, адреналин еще не выветрился? «Ваше Величество», — я шагнул вперед, стараясь, чтобы мой голос звучал максимально уважительно, но без подобострастия, которое тут же вызвало бы у гномов презрение. «Позвольте мне обеспечить арьергард. Орки, даже если не знают, где мы, то скоро разнюхают и полезут. Они будут искать нас, чтобы добить. Это жестоко и это рационально. Именно так они и поступят, а мы должны быть к этому готовы». Я не стал упоминать Грхаша и наш с ним милый ночной разговор. Во-первых, не хотел раскрывать свой языковой перк раньше времени. Кто знает, когда он еще пригодится. Во-вторых, я вел собственную игру, не являясь просто дисциплинированным солдатом. В-третьих, мне пришлось бы объяснять, куда я дел пленника. Да и зачем на ровном месте грузить нового короля лишними подробностями? Главное – суть. А суть была в том, что нас будут преследовать. И преследовать, чтобы добить, пока мы уязвимы. Фольктрим медленно повернул голову в мою сторону, внимательно, изучающе. Его лицо, как всегда, было непроницаемо, как каменная стена древней крепости, но в глубине темных глаз мелькнул какой-то интерес. Он не отмахнулся, не фыркнул пренебрежительно, как наверняка сделал бы его отец, услышав тактический совет от чужака-человека. Он думал, взвешивал. «Ты уверен, человек Росс?» — спросил он наконец. И в его голосе не было ни капли сомнения, скорее трезвая оценка. «У тебя есть опыт в таких делах? Это не просто махать железякой, это горы и это орки?» «Я служил в горах и сталкивался с орками. В моих словах не было ни капли лжи, хотя истина была в том, что большая часть моего опыта — это бесчисленные часы, проведенные в стелс-миссиях, обороне виртуальных крепостей и командовании отрядами в различных игрушках. Кроме того, после всего, что мы тут пережили, я уж, кажется, готов к чему угодно. Да и эти ребята», — я выразительно посмотрел на Зобкина и Брора, которые тут же выпятили свои широкие груди и громыхнули оружием. «Мне помогут. Мы сможем задержать орков, дать основным силам уйти, выиграть время. Это лучше, чем если они ударят по всей колонне, когда мы будем растянуты на марше». Братья-гномы, услышав мои слова, согласно заворчали, как два рассерженных медведя. После нашей ночной вылазки и моего, мягко говоря, нестандартного решения с пленным орком, они смотрели на меня, если не с обожанием, гномы на такое вряд ли способны по отношению к человеку, то с явным неподдельным уважением. И, похоже, были готовы идти за мной хоть в орчью пасть, хоть к самому Морготу на чай. Фольктрим снова помолчал, переводя взгляд с меня на гномов, потом на Ворина, который стоял чуть поодаль, перевязывая раненую руку, и который едва заметно, но одобрительно кивнул. Решение было в политическом плане непростым. Доверить арьергард, а значит и жизни остатков его армии, человеку, чужаку. Но, видимо, мои предыдущие подвиги и поддержка Ворина сыграли свою роль. «Хорошо», — сказал он наконец, и в его голосе прозвучала твердость. «Арьергард на тебе. Сколько солдат тебе нужно? Сотня? 5 сотен?» «В горах важно мастерство и тактика. Численность тут мало на что влияет, разве что на потери. Мне бы хватило и 50 не очень тяжело вооруженных гномов, помоложе и повыносливее». «Возьми себе из гвардии короля и из любых отрядов, которые тебе покажутся нужными. Таков приказ короля и для них, и для тебя. Но постарайся, чтобы эти воины увидели завтрашний рассвет». «Постараюсь, ваше величество», — кивнул я, чувствуя, как внутри что-то щелкнуло. «Ответственность». «Что ж, Ростислав», — подумал я, ощущая знакомый холодок предвкушения, смешанный с тревогой. «Кажется, ты только что подписался на еще один побочный квест, повышенной сложности. С эскортом и защитой вип-персон. Только вип-персоны на этот раз — это мы сами». Я без труда прошелся и набрал гномов из тех, кто был молод, не ранен и в глазах горело желание помахать топором. Тела короля Хальдора и еще нескольких гномов, умерших от ран и холода этой проклятой ночью, с суровой и молчаливой скорбью завернули в плащи и погрузили на импровизированные носилки, наспех сколоченные из обломков щитов и древков копий. Раненых, тех, кто не мог идти сам, но у кого еще теплилась жизнь, тоже распределили между более-менее здоровыми воинами. Каждый шаг отдавался болью, каждый вздох был мучителен, но никто не жаловался, и наш скорбный, измотанный, придевший отряд двинулся в путь. Буран утих, в горах наступило тревожное утро. Мы двинулись вниз. В отличие от отца, молодой король сформировал и авангард, и 4 боковые отряда, которые должны были двигаться параллельно основному войску. Вот только в горах это не всегда возможно. Мы спускались с ледника в серую, поросшую соснами долину, а снег все еще валил крупными, мокрыми хлопьями, затрудняя движение и скрывая возможные опасности в белесой пелене. Гномы-пастухи, или как их там правильно называть, оказались настоящими молодцами. Они уверенно вели нас по каким-то одним им известным звериным тропам, петляя между скальными выступами, обходя глубокие сугробы, куда можно было провалиться по пояс, и опасные ледяные корзины, готовые обрушиться от любого неосторожного движения. Мы спускались все ниже, и ледяное дыхание вершины постепенно сменялось просто промозглым сырым холодом долин. Снега здесь было поменьше, он лежал не таким плотным покровом, но пронизывающий ветер все так же злобно пытался залезть под доспехи и выстудить остатки тепла из наших измученных тел. Под ногами хрустел подмерзший наст, иногда сменявшийся вязкой грязью там, где солнце, видимо, успевало ненадолго проглянуть сквозь тучи. Мой рейргард, 5 десятков крепких и отчаянных гномов, которых я отобрал вместе с Ворином, замыкал колонну, держась от основной группы несколько обособленно и позади. Среди них были, конечно же, Зобкин с Брором, чьи лица выглядели особенно внушительно на фоне общей усталости, и еще несколько воинов из клана Ворина, закаленных в бесчисленных стычках. Остальные, набранные из разных кланов, сначала посматривали на меня с некоторым плохо скрываемым недоверием. Еще бы, человек командует гномами, ветеранами подземных войн, да еще и в такой заднице, где каждое неверное решение могло стоить жизни всему отряду. Я это прекрасно понимал. Но времени на политесы, долгие речи и завоевание авторитета словами у нас не было. Авторитет придется зарабатывать делом, кровью, желательно чужой. Наш поход длился несколько часов, и могло возникнуть ощущение, что орки про нас забыли или потеряли. Но орки напомнили о себе очень скоро. Они были как те назойливые мухи из старой земной поговорки. Только отмахнись, они тут как тут. Как только мы спустились в более-менее широкую, продуваемую ветрами долину, где видимость стала получше, а снежный покров реже, они появились. Сначала далекие темные точки на фоне заснеженных склонов, быстро увеличивающиеся в размерах. Потом характерные гортанные, режущие ухо вопли, от которых у меня по спине непроизвольно пробежали мурашки. А гномы вокруг мрачно сплюнули и крепче сжали оружие. «Размялись! Подготовились!» — рыкнул я, сжимая рукоять клевца так, что побелели костяшки. «Орки идут! К бою!» Орки нападали стремительно, без подготовки и построения, зато эмоционально и громко. Классика жанра. Интересно, у них есть какой-нибудь специальный рог, чтобы трубить этот сигнал? Или они просто так хорошо орут? Они не стали атаковать основную колонну, которая, ведомая пастухами, уже успела углубиться в долину и скрыться за очередным скальным отрогом. Их целью были мы, арьергард, отсечь, окружить, уничтожить. Стандартная тактика хищников, отбивающих от стада ослабевшую или отставшую добычу. Только мы не были ни ослабевшими, ни отставшими, мы были злыми и готовыми дорого продать свои жизни. Первая атака была стремительной и яростной, как удар разъяренного быка. Десятка-два орков, самых быстрых и безбашенных, вооруженных кривыми, зазубренными мечами и короткими метательными копьями, с диким ревом бросились на нас из-за скального выступа, где они, очевидно, устроили засаду, рассчитывая на нашу беспечность. «Стена щитов!» — рявкнул я на гномьем, который уже довольно сносно отскакивал у меня от зубов после нескольких дней практики. Голос сорвался, но приказ был понят. «Щиты в два ряда! Арбалетчики, целься! Фланги, смотреть по сторонам!» Гномы, хоть и не привыкли к командам человека, отреагировали почти мгновенно. Сказался опыт и сама ситуация, которая заставляет действовать инстинктивно. Тяжелые гномьи щиты, окованные железом, с глухим стуком сомкнулись, образовав почти непробиваемую преграду из дерева и стали. Несколько арбалетчиков, которых я предусмотрительно поставил во вторую линию, вскинули свое громоздкое, но смертоносное оружие. Резкие, сухие щелчки тетивы, короткий злобный свист, и несколько орков, не добежав до нас и 10 шагов, с воплями удивления и боли рухнули в грязный снег, корчась и пытаясь вытащить из своих тел толстые арбалетные болты. Остальные, не обращая внимания на павших товарищей, с еще большей яростью налетели на стену щитов, как разъяренная волна на прибрежный утес. Зазвенела сталь о сталь, раздались глухие удары орочих и тагганов по щитам, яростные крики нападающих и ответные не менее яростные рыки обороняющихся гномов. «Держать строй!» — орал я, навалившись и орудуя клевцом над головами своих бородачей, стараясь достать наиболее наглых орков, пытавшихся прорваться сквозь щели между щитами или перепрыгнуть через них. Мой клевец со смачным хрустом раздробил шлем одной из них. Другого я ударил крюком клювом в незащищенное горло. «Не давайте им прорваться! Короткие удары! Бейте по ногам, по рукам! Колите в щели!» Гномы, если дать им возможность, большие не дураки подраться, поэтому быстро показали, на что способны. Их короткие, но тяжелые топоры находили цели в орочих телах, красно-бурая кровь брызгала на снег, смешиваясь с грязью и потом. Воздух наполнился запахом крови, пота, орочей вони и еще чем-то, едким запахом страха и ярости. В какой-то момент, отбив очередную атаку, я увидел боковым зрением, что несколько клыкастых тварей, самые хитрые или самые везучие, пытаются обойти нас с левого фланга по узкой, едва заметной тропке вдоль отвесной скалы. Если бы им это удалось, они бы ударили нам в незащищенный бок, и тогда... «Зобкин! Брор! — крикнул я, перекрывая шум боя. «Фланг! Слева! Не дайте им зайти! В щиты!» Гномы, не говоря ни слова, лишь коротко рявкнув что-то нечленораздельное, рванулись на перерез. Завязалась короткая жестокая схватка на самом краю обрыва, где каждый неверный шаг мог стоить жизни. Я видел, как сверкнул топор Зобкина, раскроив череп одному орку, как Брор, прикрываясь щитом, сбросил другого в заснеженную пропасть, откуда донесся лишь короткий, быстро оборвавшийся вопль. Атака захлебнулась, орки потеряли.